не раздумывая ни секунды, стремительным рывком метнулся в сторону Дарса. Между нами находился Кадр, который выдвинулся немного вперед и тоже что-то отчаянно кричал, размахивая руками над головой. Возможно, он пытался призвать враждующие стороны к разуму и спокойствию или, наоборот, воинственно подбадривал сражающихся, в этом хаосе было совершенно невозможно разобрать. Пролетая за широкой спиной старика, лихорадочно размышлял, спасать его или бросить на произвол судьбы? С одной стороны, именно Кадр втянул нас в эту смертельную заваруху своими рискованными политическими играми. С другой стороны, клан Зиталар обещал нам компенсацию за его надежную охрану и защиту. В последний критический момент все-таки решил, что следует выполнить взятые на себя обязательства до конца, и резким рывком дернул ничего не понимающего Кадара за плечо, силой увлекая его за собой в спасительный прыжок. Втроем, растерянный старик, Дарс и я, мы с грохотом рухнули за ближайшее укрытие как раз в тот самый момент, когда целая серия смертоносных плазменных зарядов прошила воздух именно в том месте, где мы только что находились. Прилетела эта плазма со стороны пиратского сектора, это я хорошо запомнил для будущих расчетов. Вот эта заварушка началась. Отметил Дарс, прижимаясь к импровизированному укрытию из опрокинутого стола. «Это война», — ответил, быстро оценивая складывающуюся обстановку. «Полномасштабная война всех против всех без исключения». Глава 18, и действительно, зал уже представлял собой картину настоящего хаоса. Кланы стреляли друг в друга, создавая калейдоскоп вспышек плазменного огня. Охрана барона отчаянно пыталась навести хоть какой-то порядок в этом хаосе, агенты различных контрразведок вели беспорядочный огонь по неопределенным целям. Сильно подозревал, что в этой неразберихе они палили друг в друга, различая своих союзников от агентов противников. Едкий дым от взрывов заполнил воздух густыми клубами. Видимо, кто-то притащил с собой дымовые гранаты вместе с плазменными гранатами. Видимость упала до нескольких метров, превращая зал в настоящий лабиринт теней и огненных всполохов. «А где Варлок?» — спросил Кадр, осторожно пытаясь выглянуть из-за нашего импровизированного укрытия, при этом постоянно инстинктивно пригибаясь от пролетающих над головой плазменных зарядов. «Если не повезло, тяжело ранен. Если повезло, мертв», — ответил ему, как и он, наблюдая за хаотичными вспышками выстрелов. «И нам лучше сосредоточиться на собственном выживании, пока мы еще дышим. Потому сейчас то, что происходило в зале Совета кланов, уже давно не походило на цивилизованное политическое собрание. Это была клановая война, жестокая и беспощадная. И понял, что все мои ранние подозрения подтвердились, барон добивался именно этого, и именно это он хотел с самого начала. Чтобы все его потенциальные конкуренты методично уничтожали друг друга, а он наблюдал за этим. Сейчас всем претендентам однозначно было не до борьбы за власть в баронстве. Самое обыкновенное выживание стало единственным приоритетом для каждого, кто еще оставался в живых в этом зале. Наши мнимые соклановцы из охраны Зиталар действовали с поразительной четкостью и слаженностью. Они методично палили по каким-то заранее обозначенным для них целям, с ледяным спокойствием, не обращая внимания на общий хаос вокруг. Их движения координировались как хорошо отлаженный механизм, словно они отрабатывали заранее составленный и многократно проверенный план действий. Несколько охранников своими телами надежно прикрывали Наису Зиталар, которая, к моему немалому удивлению, тоже решила лично поучаствовать в этой перестрелке. Глава клана уверенно держала в руках изящный плазменный пистолет и время от времени постреливала в сторону позиций охраны барона. Командир охраны клана, Ларс Волн, лишь один раз бросил быстрый оценивающий взгляд в нашу сторону. Убедившись, что с Кадаром все относительно в порядке и мы с Дарсом успешно убрали старика из-под прямого огня противника, он тут же потерял к нам всякий интерес и переключился на более важные тактические задачи. «Дарс, надо менять позицию». «Зачем?» «Мы здесь вроде неплохо прикрыты». «Затем, что здесь выхода нет поблизости, а нам пора поуходить отсюда по-английски, не прощаясь, и чем быстрее, тем лучше». «И куда?» «Вон туда». «К выходу». «Дак, он закрыт». «А гранаты нам не выдала Елен». «Зажала». «Знаю, что зажала. Но там мы будем под прикрытием балкона, а сейчас я сильно опасаюсь, как бы туда не прибыло подкрепление из охраны барона. Тогда мы окажемся под перекрестным огнем. Вот я и говорю, пока не поздно, надо валить отсюда». Прикрывшись широкими спинами сражающихся охранников, мы с Дарсом подхватили Кадара под руки и осторожно потащили назад к одному из запасных выходов из зала. Старик не сопротивлялся нашим действиям, но непрерывно бормотал что-то невнятное под нос, то ли проклятие в адрес всех присутствующих, то ли отчаянные молитвы богам. Судя по всему, барон категорически возражал против нашего стратегического отступления. В спины нам прилетело по несколько раскаленных плазменных зарядов. Видимо, кто-то из его хорошо обученных бойцов заметил наш маневр и решил его пресечь. К счастью, качественная защитная броня клана Зиталар, в которую нас заботливо облачили перед операцией, с честью выдержала эти попадания. Заряды рассеялись по энергетическому защитному полю, оставив лишь неприятное покалывание на коже. С трудом мы дотащили Кадара до небольшой ниши возле одного из запасных выходов, который оказался наглухо заблокирован тяжелыми металлическими засовами. Быстро организовав импровизированную, но вполне надежную баррикаду из нескольких ближайших опрокинутых столов и массивных кресел, мы заняли круговую оборону, готовясь отбиваться до последнего. «Просто отлично», — пробормотал Дарс с явной иронией в голосе, осторожно приподнимаясь над краем нашей баррикады с винтовкой наготове. «Теперь мы угодили в настоящую ловушку». «Лучше ловушка с шансами на спасение, чем мертвая свобода без всяких перспектив», — философски ответил ему, тоже готовясь к стрельбе. Хотя пока не выстрелил ни разу. Но стрелять, как оказалось, было практически ни в кого. Густой дым от многочисленных взрывов и плазменных разрядов настолько плотно заполнил весь зал, что видимость упала почти до нуля. За исключением наших соклановцев, которые продолжали методично палить в кого-то невидимого в этой непроницаемой дымовой завесе, а больше никого живого нам видно не было. Может быть, так было специально задумано с самого начала, а может быть, так получилось случайно. У меня было очень сильное подозрение на первый вариант, на мой взгляд, все это слишком походило на заранее тщательно спланированную военную операцию. Кроме того, теперь я понимал, почему нам выдали простые базовые шлемы в отличие от остальных соклановцев.